тот печальный и светлый осенний день, когда в московских скверах садовники срезают цветы и раздают их детям, главный сын лейтенанта Шмидта, Шура Балаганов, спал на скамье в пассажирском зале Рижского вокзала. Он лежал, положив голову на деревянный бортик. Мятая кепка была надвинута на нос. По всему было видно, что бортмеханик Антилопы и уполномоченный по копытам несчастлив и нищ. Последним с перрона вышел пассажир в чистой одежде. Под расстегнутым легким макинтошем виднелся костюм в мельчайшую калейдоскопическую клетку. Брюки спускались водопадом на лаковые туфли. Заграничный вид пассажира дополняла мягкая шляпа, чуть скошенная на лоб. Услугами носильщика он не воспользовался и нес чемодан сам. Пассажир лениво шел по опустевшему залу и, несомненно, очутился бы в вестибюле, если б внезапно не заметил плачевной фигуры Балаганова. Вставайте, граф! Вас зовут из подземелья! Что? Кто? Ой! Командор! Не обнимайте меня, я теперь гордый. Забурел, да? Забурел, о, вот забурел. Да, я забурел. Посмотрите на брюки, Европа А. А это видели? Безымянный палец моей левой руки унизан бриллиантовым перстнем. 4 карата. Ну да. Да, ну каковы ваши достижения? Все еще в сыновьях. Да, так. Больше по мелочам. Скажите, Шуля, честно, сколько вам нужно денег для счастья? Только пересчитайте все. Сто рублей. Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще для счастья. Чтобы вам было хорошо жить на свете. Нужно 6000 рублей и будь хорошо, а? Ладно. Получите 50 тысяч. Сколько? Ой. Неужели тарелочка? Да-да, тарелочка с голубой каемочкой. Да-да. Подзащитный принес в зубах. Последние слова он произнес нетвердо. С тех пор, как Остап расстался с Александром Ивановичем, прошел месяц. В городах он не мог достать номеров в гостиницах, обещая сколько угодно денег. Ему хотелось кричать о том, что он главный, что его нужно уважать и почитать, что у него в мешке миллион. В лучших ресторанах томился по 1.5-2 часа в ожидании, когда отобедают разного рода делегации. Часто в театры вольным гражданам билеты не продавались. Время проводил на извозчике или в купе международного вагона. И это путь миллионера. Где уважение? Где почет? Где слава? Где власть? Обидно было и то, что правительство не обращает никакого внимания на бедственное положение миллионеров и распределяет жизненные блага в плановом порядке. И вообще было плохо. А как же Рио-де-Жанейро? Поедем? Ну его к черту. Все это выдумка. Нет никакого Рио-де-Жанейро. И Америки нет, и Европы нет. Ничего нет. Как? И вообще, последний город – это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана. Ну и дела. Мне один доктор все объяснил. За граница – это миф о загробной жизни. Кто туда попадет, тот не возвращается. Прямо цирк! Ух, как я теперь заживу! А знаете, что с Козлевичем? Ой, да прямо цирк. Он все-таки собрал антилопу и работает черноморски. Письмо прислал. Вот. Здравствуйте, Шура. Как живете? Все ли вы еще сын Л. Шмидта? Мне живется хорошо. Только нету денег. А машина после ремонта что-то капризничает и работает только один час в день. Может, вы, дорогой Шура, пришлете мне маслопроводный шланг, хоть не новый. Где теперь О.Б.? Ваш, с уважением, Адам Козлевич. Вот. Побегу теперь искать шланг. Не надо. Я ему новую машину куплю. Как? Так, едем в Гранд-отель. Я забронировал номер по телеграфу для дирижера симфонического оркестра. Это единственная возможность ворваться в гостиницу. Это вас надо приодеть, умыть, дать вам капитальный ремонт. Перед вами, Шура, открываются врата великих возможностей. Сели в трамвай. Волнующиеся пассажиры быстро оттеснили Балаганова от Остапа. Остап висел на ремне, с трудом выдирая чемодан, который все время уносило течение. Украли! Украли! Держите! Да вот же он стоит, бандит! Только отвернулась, а он... Обладатель 50 000 украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и 1 рубль 70 копеек денег. Вагон остановился, любители потащили Балаганова к выходу. Что ж это такое? Ведь я машинально. В окно Остап увидел, как к группе скорым шагом подошел милиционер и повел преступника по мостовой. Великий комбинатор отвернулся.